Глава 71. Гейс. Мы проснулись субботним утром, и обычно это было то самое время, которого мы с нетерпением ждали. Но этим утром все изменилось. Прошло несколько минут, прежде чем я осознал новую реальность. Биг мертв. Старая квартира Пикси теперь просто мокрая дыра в доме напротив. Она здесь, со мной, все еще спит, рядом. Котенок прижимается к ее подбородку. Она выжила. Я вряд ли когда-нибудь забуду ее безумные глаза в тот момент, когда удерживал ее от падения с пятого этажа. При мысли об этом у меня сердце сжимается. Чуть не потерял ее. Я обнял Пикси, положив руку ей на живот. Погладил ее волосы и вдохнул их запах. Котенок тут же проснулся после крепкого сна и атаковал мою левую руку. Я надеялся на мягкое пробуждение, но вместо этого вскрикнул и застонал. «Ай, маленький засранец!» и попытался отцепить его острые когти от своей кожи. Пикси посмотрела на меня так, будто я говорю на другом языке, а потом заметила, что творит кот, еще и засмеялась. Кот стал играть с волосами Пикси и встал ей на шею, так что смеяться она перестала. Я поднял этого маленького бесенка и отвел руку в сторону. Я рад, что Пикси легла спать в хорошем настроении и проснулась, чувствуя то же самое. Так здорово. Пикси села, оперевшись на стену. Я сделал то же самое и посадил мелкого кусачку ей на колени. «Твоя забота». «Ага, точно». Она начала гладить его, а он принялся атаковать ее руку, потом перевернулся на спину и заурчал. «Просто сумасшедший зверь», — я указал на него. «Да, наверное, все котята немножко придурочные». Она сморщила нос. «Кстати, спасибо, что спас мне жизнь». Она придвинулась и положила руку на мой бицепс. Я напрягся. Расслабиться не получалось. «Может, поговорим о том, как ты оказалась на перекладине с котенком?» Не хотелось давить на нее, но она так ничего и не рассказала. Я надеялся, что она объяснит мне все. Она вздохнула и повернулась к окну. «Ты должен был знать, но я решила, что из-за этого ты можешь лишиться стипендии, потому что я понимала, что ты разозлишься». Я почувствовал, как кровь прилила к кулакам и ушам. «Он прикасался к тебе?» «Не уверен, можно ли убить мертвого, но я так разозлился, что готов был попытаться. Несколько дней назад он сказал мне, что я должна вернуться в мою прежнюю квартиру. Ты говорила с ним, а я где был в этот момент?» «Общался с тренером. Биг сказал, что у него осталось что-то от мамы для меня. Тогда я решила, что мне нужно пойти и убедиться, что он несет полную чушь. Ни хрена себе. Так ты пошла, а он, конечно же, оказался там?» «Нет, не сразу. Он должен был быть в офисе юриста. Я подслушивала». «Ты не хотела мне говорить, не хотела, чтобы я помог. Я почувствовал себя преданным. Мы все делали вместе, абсолютно все». «Конечно, хотела. А вот чтобы ты испортил свое будущее из-за меня, я не хотела, понимаешь?» — расстроенно произнесла она. «Нужно успокоиться и обсудить все без обвинений». Я сосредоточился и постарался свести свои эмоции, гнев и ощущение предательства на нет. «Он причинил тебе боль?» Мысли наводнили мою голову. О том, что она была с ним наедине, и обо всем, что он сделал в прошлом. Он запихнул меня в ванну и сказал, что будет держать там, пока не скажу, что снова согласна жить с ним, потому что если бы я не вернулась, он бы перестал получать выплаты. Я сжал одну руку в кулак и зажмурился. «Он пытался похитить тебя?» Я зажгла лист бумаги и держала его под датчиком дыма, чтобы... Я закончил ее фразу. «Включились сигнализация и разбрызгиватели, что и вызвало пожарных. Да, дерьмовая идея. Я же не знала, выпустит ли он меня из ванной. Но я надеялась, что выпустит, потому что я вроде как должна быть живой, чтобы он и дальше получал чеки. Убегать пришлось через перекладину. Она полностью проржавела». Пикси снова повернулась к окну. «Остальное я знаю. Прости, что тебе было неудобно рассказывать мне обо всем. А что бы ты сделал?» Пикси наклонилась и подняла мой кулак кончиками пальцев. Я ощутил прилив гнева, который едва сдерживал. «Ты права», — я протянул к ней руки, когда она прижалась к моей груди. «Но я не хочу, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Видишь, как все закончилось. Делать что-то без тебя ужасно». «Да, мягко говоря. Но как бы я узнал, где тебя искать? Что с тобой могло случиться?» Я держал ее руку в своей. «Ты злишься?» Мою вторую руку Пикси прижала к своей груди. «Я рад, что пошел именно сюда. Думаю, твоя мама мне подсказала». Пикси грустно улыбнулась. «О, это точно. Она всегда говорила, что когда перестанет постоянно ездить в командировки, подарит мне котенка. Ну, видимо, она сдержала слово». Я снова погладил кота по его маленькой голове. «Эй, я хотел еще кое-что спросить». «Спрашивай». Наши дни рождения на следующей неделе. А это означает, что никакой судебный запрет против Буратонов больше не будет действовать. Поэтому я хотел спросить у них, разрешат ли они нам переехать к ним. Но только если тебе будет комфортно». Она помолчала несколько минут, взвешивая все «за» и «против». «Мне нужно будет уладить все дела с бумагами. Мама откладывала деньги для меня. На колледж и все такое. Я хочу самостоятельно оплачивать свою жизнь, понимаешь?» Я кивнул. «Понимаю. И хочу сказать, что Буратоны очень отзывчивые и милые. В конце концов, они мои родители, хоть и приемные, но все же. И очень заботятся о детях, любят меня. Я знаю, что они будут любить и тебя». Она выглядела немного испуганной. «Не хочу вмешиваться в твои с ними отношения. Это только твое особенное. Ты – мое сердце. И они знают об этом. Все знают об этом. Без тебя меня нет». Я поднес ее руки к губам и поцеловал костяшки. «Хорошо, тогда давай все обсудим». Пикси подалась вперед и поцеловала меня в губы.